Глава 3. Так странно просыпаться полностью отдохнувшей, давно забытые ощущения. Сквозь ажурную занавеску пробивается солнце, в зелени золотятся купола. Боже, какая банальщина! В зелени золотились купола. А ведь золотятся не отнимешь. Похоже, она проспала бы до обеда, не разбуди. Колокольный звон, шум машины за окном, разговоры в коридоре. Нервные разговоры, надрывные. Она открыла дверь. У двери соседа стояла растерянная Серафима, рядом испуганная, нахохленная, словно воробушек, девица с кольцом в носу и татуировкой на шее. «Таисия Александровна, я сейчас подам завтрак», — засуетилась хозяйка. «Минуточку, одну минуточку». Что случилось? Какой позор, она вышла без макияжа, волосы не уложены. Но поздно отступать, уже явилась во всей красе. Там?» «Что там?» Таисия решительно направилась к двери соседа. «Не надо, не входите, мы вызвали скорую и... полицию». «Да что случилось?» Женщины вели себя так странно, что Таисия решительно толкнула дверь и замерла на пороге. «Я же говорила, что не надо», прошептала за спиной Серафима Ананьевна. На кровати лежало тело. Таисия подошла поближе, взглянула внимательно. «Профессор? Несомненно, профессор. Те же джинсы, рубашка, что и вчера ночью». Как вас там? Вы меня слышите? У вас все в порядке?» «Без сознания? Или мертв?» «Ах, он умер, госпожа! Он холодный прах! Шекспир!» У него в любой ситуации находится подходящая цитата. Стало очень холодно, даже зубы застучали. Девушка-воробушек всхлипнула и убежала, а они с Серафимой Ананьевной стояли в растерянности. Тишина давила на уши. Но вскоре на лестнице послышались шаги нескольких человек. Таисия тихонько пристроилась в столовой, где расположились полицейские. «Завтрака теперь не получишь, увы». Она пришла в себя. Кровь снова побежала по жилам. Прислушалась. Он что-то говорил о своей болезни, Серафима Ананьевна. Проблемы с сердцем. «Нет, он выглядел вполне здоровым». «Вы говорите, что Григорьевич Роман Михайлович — профессор университета». «Он так сказал. Университета Серафимовска. Историк». «Он давно к вам приехал?» 5 дней назад. Снял номер на месяц». «На такой длительный срок?» Он собирался писать книгу в нашем, так сказать, антураже. Я знаю, что люди уезжают во всяческие писательские ретриты, чтобы никто не мешал. Из гостиницы ничего не пропало? Я не заметила. Я ничего не трогала в номере. Конечно, я касалась дверных ручек, когда входила в его комнату. И я уже говорила вам, что трогала его лоб и запястье, но больше ничего. Давно вы владеете гостиницей? 6 лет. Сын сделал мне этот подарок. Я всегда хотела заниматься чем-то подобным. И вот... Кто еще работает в гостинице? Только я. У нас всего 5 номеров и еще большой номер в подвале. Княжеский. Ну, все такое. Трон, балдахины. Он очень популярен. Верю. Как же вы управляетесь в одиночку? Так Леночка. Она раз в 2 дня убирает все здание, меняет белье, как обычная горничная. И сегодня Леночка пришла, чтобы убрать номер Григоревича. Не совсем. Что значит «не совсем»? Его номер убирала я. Эксклюзивное обслуживание? Просто он вел себя не совсем стандартно. Давайте по порядку. Его зовут Роман Михайлович Григорович, преподаватель Серафимовского университета. Да, он очень щепетильно относился к своему профессорскому званию и первым делом сообщил о нем. Он сказал, что пишет книгу об истории кулинарии Центральной России. Забронировал проживание через наш сайт на целый месяц. Прошло 4 дня. Дома или в университете он не мог написать книгу? Я уже сказала, что это довольно обычная практика. Когда находишься вне привычной обстановки, можно избежать того, что обычно отвлекает, и сосредоточиться на работе. Где его машина? Он приехал на такси из Серафимовска. К нему приходили гости? «Нет, никогда». «Кто входил в его номер, кроме вас?» «Лена. Елена. Она пришла, как обычно, на второй день его пребывания, чтобы сделать уборку и поменять постельное белье». «Где она сейчас?» «Она очень расстроилась и убежала домой». «Запишите ее адрес, где он питался». «Понятия не имею». Он был раздражен, узнав, что здесь нет ни одного ресторана и не работает служба доставки. Моя подруга Ольга Мельникова, хозяйка кафе у Ольги, согласилась приносить ему горячие обеды и ужины, как одолжение для меня, потому что кафе находится в соседнем доме, и обычно постояльцы ходят туда сами. «У кого еще есть доступ к дому?» «У садовника из усадьбы. Он занимается нашим цветником, и у него есть ключ, потому что инструменты хранятся здесь, в подсобке. У его помощника тоже. Вчера утром молодой помощник стриг наш газон и потревожил профессора. Тот устроил скандал. Садовник попытался извиниться, но бесполезно, профессор рвал и метал». «Значит, Ольга Мельникова приносила ему еду, а Елена?» «Петрищева». «Елена Петрищева занималась уборкой номера». «Я же сказала, что не совсем». «Что значит «не совсем»?» «Они сделали это один раз и отказались». «Две женщины отказались его обслуживать? Почему же?» «Он вел себя неподобающим образом. Я не хотела бы вдаваться в подробности». «Понятно. К нему кто-нибудь приходил?» «Нет, во всяком случае, я не видела. На ночь я ухожу в свою часть здания, дом закрывается, а у постояльцев свои ключи». «Пока неизвестно, от чего наступила смерть, но мы должны взять отпечатки пальцев у вас и вашей помощницы». «И у меня», — хорошо поставленным голосом сказала Таисия из-за угла. Полицейский вздрогнул и обернулся. «А вы кто такая? Что вы здесь делаете?» «Живу в соседнем номере». «Все это время вы находились здесь?» «Находилась», — кивнула Грайлих, «в надежде получить оплаченный мною завтрак». Серафима Ананьевна вскочила и рванулась в кухню. «У вас тоже были какие-то проблемы с профессором Григоревичем?» «Были, но несколько другого характера. Не думаю, что у него возникло желание меня, как бы это сказать, домогаться. Но он определенно не был со мной мил. Включая сегодняшнюю ночь, когда я была вынуждена ворваться в его номер и выдернуть провода». «Ворваться? Выдернуть провода? Простите, как вас зовут?» «Грайлих, Таисия Александровна». Серафима Ананьевна появилась с подносом, полным тарелок с едой для Таисии и чаем для полицейских. У него были слишком высокие стандарты. «Что вы имеете в виду?» «Каждый день появлялась новая жалоба. Плохой сигнал мобильной связи, медленный Wi-Fi, отсутствие дорогой кофеварки в номере, слишком громкие колокола и пение птиц. Думаю, он ожидал, что здесь будет все как в Серафимовске, только в окружении природы. Вчера он сказал, что на следующий день уедет и потребовал вернуть деньги». «Значит, вы не жалели о его отъезде?» «О, нет». «Но вам не хотелось возвращать большую сумму денег. Полагаю, за месяц он заплатил не менее 100 000 рублей». «На что вы намекаете? Что я убила постояльца из-за 100 000 рублей?» «Убивают и за меньшее», — пробормотал полицейский. «Даже за слишком громкую музыку». И невинно глянул в сторону Таисии. «Я не желала ему зла. Я просто рада, что его пребывание в моих стенах закончилось», заявила Серафима Ананьевна. «Когда вы видели его в последний раз?» «Вчера вечером. Я ушла пораньше на занятия пилатесом. Я живу с другой стороны здания, так что в гостиницу не заходила». «Вы переехали 6 лет назад из Серафимовска в маленький городок, чтобы открыть гостиницу?» «Я всегда об этом мечтала». «Чем вы занимались раньше?» «Врач-офтальмолог, практикующий хирург, делал операции на глазах». Таисия присвистнула про себя. «Непроста Серафима, а она-то уши развесила. Купеческий наряд, шаль с кистями». «И выбрали маленький городок и гостиницу?» «Я же сказала, я всегда об этом мечтала». «Что ж, пока все. Но, учитывая обстоятельства, прошу, пока просто прошу, без официальных процедур, не покидать Балтужев. «Вы думаете, его убили?» — хором спросили женщины. «Мы еще не знаем, что стало причиной смерти. Пока нет заключения, мы обязаны считать его смерть подозрительной», —